Да я удивленно посмотрела на дочь. Айли, о чем ты? Какой колодец? Я видела его во сне. Айли говорила с уверенностью, которая не оставляла сомнений ее искренности. Через него можно попасть в темницу. Ты уверена? Спросил, глядя ей в глаза. Она кивнула. Айли осторожно сжал ее плечи. Это очень важно. Ты можешь показать, где находится этот колодец? Она задумалась на мгновение, а затем указала на землю. Нарисую. Быстро расчистила небольшой участок песка. Айли взяла палочку и стала рисовать план ратуши. Она нарисовала задний двор, метку, обозначающую вход в темницу, и чуть дальше — круг, обозначавший колодец. «Вот», — сказала она, указывая на круг. «Здесь. Он старый и выглядит заброшенным, но внутри есть путь вниз». Дая с Нозой смотрели на рисунок своей дочери с изумлением. «Никогда не слышала о таком колодце», — пробормотала Ноза. «И я тоже», — добавила Дая. Но был готов верить Айли. Ее пси-способности явно оказались сильнее, чем предполагал изначально. И если она действительно видела этот колодец в своих видениях, он вполне мог существовать. Айли посмотрел на нее с серьезным выражением. «Ты можешь что-нибудь еще рассказать о дедушке? Ты видела, в какой камере он находится?» Она кивнула. «В самой дальней. Там очень темно и сыро. Но он не один, с ним другие». «Другие?» — переспросил. «Да», — Айли выглядела сосредоточенной, словно пыталась вспомнить больше деталей из своего видения. «Трое мужчин. Они все худые и слабые. Но дедушка, он сильнее них». Обменялся взглядами с Дарсом. Если Малах находился в камере с другими заключенными, это усложняло задачу. «Что еще ты видела?» — спросил у Айли. «Стражу. Охрану». Она задумалась, прикрыв глаза. «Два стражника снаружи, у входа», — медленно сказала она. «Один внутри, рядом с большим столом. У него ключи от камер». «А Тагир?» — продолжал. «Ты видела, где он находится в это время?» «На берегу», — ответила Айли. «Он сражается с клизами». «Спасибо, малышка», — обнял ее. «Ты очень помогла нам». Дарс посмотрел на рисунок Айли, а затем на меня. «Что думаешь? Попробуем через колодец?» Кивнул. «Если он существует, это может быть нашим лучшим шансом. Проникнуть незаметно, минуя охрану у входа. А если колодец окажется просто сном ребенка?» — тихо спросил Дарс, чтобы не обидеть Айли. «Тогда вернемся к первоначальному плану», — ответил. «Но я верю Айли». Мы продолжили обсуждать детали предстоящей операции до поздней ночи. По мере приближения времени отхода ко сну заметил, как Айли начала зевать и тереть глаза. «Пора спать, малышка», — сказал. «Завтра у нас сложный день. Ты вернешься с дедушкой?» — сонно спросила она. «Сделаю все возможное», — пообещал, помогая ей устроиться рядом с Даей. Когда дети уснули, а женщины разошлись по своим местам для ночлега, мы с Дарсом остались у догорающего костра, продолжая тихо обсуждать план. «Выдвигаемся на глайдерах, как только стемнеет», — сказал Дарсу. «Садимся в тихом месте, осматриваемся у ратуши и надеемся, что Тагир на побережье. Находим Малаха и остальных пленников, освобождаем их и уходим тем же путем. О серебрушке», — напомнил Дарс. «Если получится, заглянем в гости к Дамиру. Но приоритет — Малах. Если почувствуем опасность, сразу уходим. Может, все-таки сначала к Дамиру, в гости заглянем, за серебрушками». Дарс протянул руки к затухающему огню, греясь в последнем тепле. Поначалу так и думал, но он живет рядом с ратушей. Кто знает, сколько у него охраны в доме. Вспомни Калтанг, там полноценная целая десятка его охраняла. Всех сразу перебить не получится. Они, как и там, успеют поднять тревогу. Тогда от проникновения в тюрьму придется отказаться. Что ты думаешь насчет ее видений? Не знаю, честно ответил. Видения Айли, они могут показывать разные. Прошлое, настоящее, возможное будущее. Но если есть хотя бы малейший шанс, мы должны попытаться, — закончил за меня Дарс. Да, кивнул. Мы должны попытаться. После паузы друг спросил, а что ты думаешь насчет Тагира? Он действительно так опасен, как о нем говорят? Будем надеяться, что нам не придется с ним встретиться, — ответил ему. По крайней мере, не завтра. Но если все же столкнемся, — посмотрел на своего друга. Разберемся, — твердо кивнул Дарс. Едва солнце скрылось за горизонтом, мы с Дарсом готовы к вылету. Прощаясь с Даей и Нозой, старался не показывать своего беспокойства, но пси Айли, похоже, все равно уловила мои эмоции. Она сонная подошла ко мне, когда уже садился на глайдер, и молча вложила в мою руку маленький камешек. «На удачу», — прошептала она и быстро отбежала обратно к матери. Камешек оказался теплым. Сунул его в карман, благодарно кивнув Айли. «Удача нам сегодня точно понадобится». «Все системы в норме», — доложил Дарс, проверяя свой глайдер. «Готов». «Всегда», — кивнул, активируя двигатели. Глайдеры мягко оторвались от земли, и мы взяли курс на Таргород. «Рик, посмотри вниз», — голос Дарса прозвучал в наушнике с нотками удивления. Посмотрел вниз и увидел, как местами безжизненная днём пустыня сейчас была весьма активна. «Никогда бы не подумал, что здесь столько тварей», — пробормотал, наблюдая, как огромная песчаная змея поглощает какое-то мелкое животное. «Днём их почти не видно». «Умные твари», — отозвался Дарс. «Прячутся от солнца, а как стемнеет, выходят на охоту». Вскоре вдали показались огни Таргорода. Город окружала высокая стена, и даже с нашей высоты было видно движение стражей по крепостным укреплениям. Особенно плотная концентрация стражи наблюдалась со стороны порта. Похоже, ночная атака клизов уже началась, и стражи на стене наблюдали за этим. Поэтому мы незамеченными перелетели через стену. «Снижаемся», — скомандовал, направляя глайдер к знакомому кварталу, Кузнецов. «Держись сзади». Мы плавно опустились во двор Малаха. Теперь двор выглядел заброшенным, повсюду валялся мусор, и было очевидно, что после гибели Хафера кто-то позаботился о его имуществе. Все его имущество местные быстро растащили. «Чисто», — прошептал Дарс, осматривая окрестности. «Никого». Мы спрятали глайдеры под навесом и, убедившись, что они надежно скрыты от посторонних глаз, направились к центру города. Несмотря на поздний час, несколько окон в ближайших домах все еще светились, и временами доносились приглушенные голоса. «Держимся в тени», — тихо сказал Дарсу, двигаясь вдоль стен домов. «И избегаем патрулей». Дарс кивнул, проверяя свое оружие. Мы быстро и бесшумно передвигались по знакомым улицам, приближаясь к главной площади города. Когда до ратуши оставалось всего несколько кварталов, мы остановились в темном переулке, оценивая обстановку. Таргород выглядел на удивление мирным. Никаких признаков опасности, никакой суеты. Казалось, город затаился, погрузившись в сон. Мы продолжили путь и вскоре вышли к небольшому переулку, откуда открывался вид на городскую ратушу.